вот такую вот аварийную посадку совершились. Самолет в дыму. Как мы вообще, слава богу, остались все живы, ничего страшного не произошло. Здравствуйте, вас приветствует «Человек без имени», в эфире программа «Накипело». Благодарю всех за помощь и поддержку, мнения свои оставляйте в комментариях под этим видео, пишите на почту через донат или ВКонтакте. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. На календаре у нас 4 января, среда. В Демократической Республике Конго сегодня памятная дата – День мучеников независимости. Вот и мы мучаемся и ждем независимости, сами знаете от кого. Не успел начаться 2017 год, как чуть не случилась новая трагедия. Речь идет о самолете «Москва-Калининград», который выкатился за взлетно-посадочную полосу. Как это всегда бывает очень быстро в таких случаях, шерлоки наши определили причину происшествия в аэропорту Храброво. Выводы их следующие. Причиной данного чрезвычайного происшествия могло стать низкое сцепление на взлетно-посадочной полосе и сильный боковой ветер. Вот так вот. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании, которой принадлежит лайнер. И если вы почитаете ленты новостные, то почему-то всячески избегается название авиакомпании. Но мы знаем, что это Аэрофлот. На борту самолета находилось 7 членов экипажа и 167 пассажиров. За медицинской помощью обратилось 3 человека. В жизни в это не поверю. Тем более есть другие сведения, что 6, не удивлюсь, что будет и больше. Воздушное судно получило повреждение шасси. Аэропорт в Калининграде работает ежедневно с 6 до 23 часов. И закрыт для полетов в ночное время из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. Не копал информацию, но мне безумно интересно, сколько всего полос. Для меня не будет удивительным, что взлетно-посадочная полоса там, как после бомбежки. И те люди, кто часто летает из Шереметьево, наверняка обращали внимание, что именно в Шереметьево полосы как дороги в нашей стране. Почему он еще мог прокатиться на брюхе? Еще раз подчеркиваю, я не специалист в авиации и рассуждаю исключительно как ничего в этом не понимающий человек. Либо шасси отвалились при касании с землей, как это могло быть, когда до посадки их выпускают, может быть, они не до конца зафиксировались, но тогда пилотам приборы должны были показать, что в таком случае они бы сделали. Пошли бы на второй круг. Возникает другой вопрос. А хватило бы у них в таком случае горючки? Видимо, не хватило, потому что пилоты предприняли попытку все-таки сесть. Если предположить, что все технически было исправно, тогда ужасное состояние полосы. Теперь предположим, полоса идеальна. Как они тут говорят, плохое сцепление. Ребята, тогда надо сносить все руководство аэропорта. Почему плохое сцепление? А? К чему мы приходим? Опять халатность. Куда ни плюнь. Пассажиры жалуются на плохую организацию эвакуации людей из самолета. Она тут Нет, давай, иди. Приходите быстрее, быстрее! Быстрее, как пассажиров думайте! Быстро, быстро, садитесь! Отходите! Понимаю, что надо вылезать из самолета оперативно, но люди в состоянии шока и паники. И орать на них в такой ситуации – это еще больше нагнетать страх. Неужели этого не понимает экипаж? Понимает. Они сами в ужасе от того, что случилось. Да, мы видим, кто-то спокойный, но не все люди одинаковые. Для кого-то взрыв петарды и сердечный приступ. А уж тем более в такой ситуации, в которую попали пассажиры этого самолета. Жесть вообще. Все эти знания при чрезвычайных происшествиях далеко не всегда срабатывают. Одно дело теория, и другое – вот вам фактическая ситуация. Это как 100-154. Все задавались вопросом, а почему пассажиры при взлете были не в жилетах? Тем более, вроде как военный самолет. Ребята, вот особенно те, кто в Египет летал. Самолет приличное время летит над морем. Кому-нибудь давали эти самые жилеты? На моей памяти такого не было. Я из Адлера улетал. Там как раз только взлетаешь, и вот оно, прям Черное море, сразу же. Никаких жилетов. А когда самолет летит в США, над океаном, порхая, что тоже никаких жилетов. О чем вы говорите? На летном поле не было сотрудников экстренных служб. Также сообщается очевидцами. Никого нет. Где люди? Где кто вообще? Приземление. Самолет болтал, обратил внимание на то, что самолет болтает в странную сторону. Ну, тогда достаточно жесткая была посадка. Сразу же удар, воткнулись носом, не было понятно, было выпущено шасси, либо шасси не было выпущено. Воткнулись носом, задымление салона, эвакуация. Ну, не среагировали, там все было оперативно. Воткнулись, задымление, все скачили сразу, сбрать свои вещи, началась паника на борту. Буквально там секунд 20 уже открылись аварийные выходы, и люди стали эвакуироваться. Воткнулся носом, было какое-то возгорание, повреждение на правом крыле, какое-то задымление, то есть там как будто был пожар, то ли потушили, то ли непонятно, но там достаточно было темно, да, и было, то есть то ли он обгорел, то ли там произошла аварийное пожаротушение, да, и вот из-за этого, то есть на правой бочине там было реально такое копченое пятно. Самолет катился на брюхе. Нас никто к этой ситуации не готовил. И мы, когда были на брюхе, мы выпустили еще ни одной машины, то есть на видео видно, что ни одной машины нет. То есть на видео все видно, что нет ни пожарных, еще никого. Друзья мои, мы же знаем, экстренные службы Российской Федерации только отчеты делают, какая там вообще работа. О чем речь? Главное, по телевизору в вестях недели сказать, что «Ой-гэ-гэ! Какие мы!» И до следующей трагедии. Полуодетых людей, которые спускались по аварийному трапу, не закутывали в одеяло. Никто не помогал искать родственников, которые были в самолете. Сотрудники аэропорта вели себя очень странно. Людей держали в зале как заложников. Поговаривают, по несколько раз заполняли какие-то анкеты. Ничего не объясняли. Как получить вещи, такой вопрос относился к разряду философских. Знаете, только вчера мы вечером с Владимиром по скайпу общались, обсуждали наши дальнейшие творческие действия, и в частности будущий выпуск, ныне вами слушаемый, под номером 35, он сказал замечательную фразу. Мы живем в такой стране, что в любую секунду может произойти все, что угодно. Да, казалось бы, простое выражение, часто употребляемое. Но насколько оно актуально в сегодняшней России? Страшно становится, когда происходят такие вещи. Слава богу, все живы. Спасибо пилотам. Неважно, по их ошибке, не по их ошибке. Если по их ошибке, то они ее исправили. Еще раз повторю, слава богу, все живы. Хочется надеяться, что больше ничего такого не произойдет. Говоря эту фразу, сам в нее не верю. Так на языке и вертится. До следующего ЧП, друзья. Мы живем в ожидании следующей трагедии. Тут волей-неволей станешь чересчур радикальным человеком. Я вновь призову вас ни о чем не думать, не рассуждать, почему, что и как. Не буду вам сегодня говорить, что нам расскажут, в кавычках, правду по телевизору. Ответ ведь очевиден. Вчера вечером начался процесс, когда Земля потихонечку начала находиться на максимально близком расстоянии к Солнцу. Вот ответ. Все, теперь будем на это списывать. Помните, Земля находилась на максимально близком расстоянии к Солнцу? Вот последствия. А то, что все у нас поросло халатностью, беспределом, воровством, убийствами, грабежами. И этот список бесконечный. Что вы? Это все мелочи. В связи с тем, что мы нашли ответ на все проблемы нашей страны, мы и закроем сегодняшний эфир. До самых новых встреч. Спасибо за внимание, помощь и поддержку. Оставляйте свои мнения в комментариях под этим видео. На почту пишите, ВКонтакте пишите, через донат пишите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте распространять это видео. Если будем живы, увидимся, а точнее услышимся в следующей программе. Всем здравствуйте. Поездом надо было ехать.